докурился. Дышит ртом, совершенно потерянный, красные глаза бегают дико, как всегда. Задрал воротник, будто сейчас выскочит под дождь. Когда на службу ходил, он хоть немножко следил за собой, а то распускается, смотреть невозможно. «Что с тобой, Уилки? Опять ночь не спал?» «Да, в общем-то, ты принимаешь слишком много различных таблеток. Сначала стимуляторы, потом депрессанты, аналептики, после анадинов. Это совершенно сбивает с толку несчастный организм. Люминал теряет снотворное действие. Перлитины, бензодрин уже не бодрят. Господи, это же потенциальные яды, а все сейчас на них помешались. Нет, папа, это не от таблеток. Просто я как-то не могу снова привыкнуть к Нью-Йорку. А ведь родился здесь, странно, да? Тут никогда не было по ночам этого грохота. И каждая мелочь вырастает в проблему. Например, эти стоянки. Выезжать надо в 8 часов, чтобы как-то протиснуться. А где ставить машину? Чуть зазеваешься, ее отбуксируют. Или олух какой-нибудь сунет рекламку под дворники, а у тебя аж за квартал, с сердцем плохо, вдруг штраф. На штраф напоришься, ничего не докажешь. Судись, не судись, государству нужен доход. Это вам в связи с вашей работой есть необходимость в машине? — спросил мистер Перлс. — Господи, да какой идиот станет заводить машину в этом городе, если она ему не нужна до зарезу? Старенький Понтиак Вильгельма был припаркован на улице. Раньше, когда фирма возмещала расходы, он его всегда держал в гараже. Теперь он боялся трогать машину с Риверсайд-драйв, чтобы не потерять место, и пользовался ею только по субботам, если доджеры играли на Эббетфилдс, и он возил на матч своих мальчиков. В прошлую субботу доджеров не было в городе, и он съездил на могилу к маме. Доктор Адлер с ним ехать не захотел. Он терпеть не мог такой манеры водить. Вильгельм в забывчивости километрами гнал на второй скорости. Редко, когда вставал в правый ряд, не сигналил, не замечал светофоров. Обивка у его понтиака вся лоснилась, пошла пятнами от пепла. Одна сигарета вечно горит в пепельнице, вторая в руке, третья — на полу, среди карт, прочего бумажного хлама, бутылок из-под кока-колы, то он дремлет за рулем, то спорит и жестикулирует, а потому доктор не хотел с ним ездить. Вернулся Вильгельм с кладбища злой. Скамейку между могилами мамы и бабушки разбили вандалы. Это хулиганье! «Недорослое, все хамеет», — говорил он, — «ведь это ж кувалдой бить надо, чтобы скамья надвое разлетелась. Ну, попадись мне такой». Он хотел, чтобы доктор дал деньги на новую скамейку, но эта мысль отца не воодушевила. Сам он лично, — сказал он, — предполагает кремироваться. Мистер Перл сказал: «Я вас не обвиняю, если вы не способны засыпать там, где вы находитесь». Он слегка надсаживался, будто не дослышал. «Ведь вы там имеете, кажется, париджи этого учителя пения. Боже, здесь, в отеле, они имеют много непонятного элемента. На каком этаже находится эта эстонка, у которой столько кошек и собак? Ее давно следует прогнать». «Ее перевели на 12-й», — сказал доктор Адлер. Вильгельм взял к завтраку большую бутылку кока-колы.